Глава 153. «И раз!» — с выкриком Хаджар потянул канат на себя. «И раз!» И с еще одним рывком вместе с тысячей солдат он водрузил очередной ледяной блок на и без того массивную и высокую стену. Последние 2 месяца пролетели так же незаметно, как пущенная стрела. Благодаря подсказкам нейросети и чертежам тура удалось сконструировать самый настоящий форт. Для подобного сооружения требовалось всего несколько основных компонентов. Первый – рабочая сила. Но ее во все увеличивающейся лунной армии, правда, теперь ее нужно было называть армией Содружества Балиума и Лидуса, поскольку балиумцев уже перевалило за 70%, было предостаточно. Второй и, пожалуй, самый важный – строительный материал. Стена, которая теперь окружала 6-й павильон секты, была толщиной в 4 метра, а высотой все 20. Один блок, который солдаты во главе с генералом только что водрузили на ее вершину, весил не меньше 10 тонн. Нет, любой рыцарь духа, наверное, смог бы и один поднять подобный блок. И, может, даже закинул бы его на стену, но таких в армии не наличествовало. Сами же блоки изготавливали за пределами павильона. Тур и его команда изготовили странные устройства, внешне напоминавшие овальные зеркала. В центр этих самых зеркал на специальное ложе погружали ядро белой обезьяны, а затем пускали собственную энергию в рукоять. В результате выпущенный синий луч буквально замораживал капли влаги в воздухе, создавая эти самые ледяные блоки. Вокруг места раскопа льда, как называли эту гиблую площадку в армии, всегда царил жуткий холод. Работникам цеха по изготовлению ледяных блоков Хаджар распорядился выдать самые теплые одежды и меха. Платили же им тройную ставку. Никто из солдат не жаловался на подобную. На работу мог устроиться каждый желающий, но с каждым днем таких желающих оставалось все меньше. Хаджар, правда, слышал историю об одном ушлом обладателе секиры, который при помощи этой работы продвинулся в своей технике. Та была, как нетрудно догадаться, как-то связана со льдом. Что ж, чем больше сильных практикующих в армии, тем лучше. С этим, наверное, не согласился бы библиотекарь. Дарнасец постоянно ходил, как воды в рот набравший, хмурый и злой. Он часто искал встречи с Хаджаром, но тому было не до разборок с истинным адептом. К тому же он больше не испытывал страха перед небесным солдатом. «Дальше мы сами, генерал», — кивнул Хаджару Гелион. «Кавалерист нашел себя не только в стременах и седле, но и в строительстве. Фактически именно он руководил возведением стены, что получалось весьма недурственно. Во всяком случае, уже сейчас можно было спокойно стоять на широком парапете, а к острым зубцам были приставлены десятки колчанов и осадных арбалетов. Где-то даже смогли соорудить широкую площадку, на которую закатили требушет. Его охраняли денно и нощно и постоянно держали в тепле, чтобы холод не прогрыз податливое дерево. Основными же оборонительными мерами, помимо стены и обледеневших скал, стали многоствольные пушки Тура и кузнецов. Хаджар лично видел, как одна такая пушка успешно превращала скальный выступ в решето. Правда, под конец она взорвалась, сильно поранив канонира. Но, как бы это ни звучало, оно того стоит. Каждому из участников стройки Хаджар щедро выделял очки чести, то, что позволяло брать свитки в библиотеке. Это только усугубляло ситуацию с библиотекарем. Ведь раньше, не имея одобрения генерального штаба, Хаджар не смог бы начислить ни единого очка. Теперь же у армии имелась своя библиотека, пусть и добытая в бою с сектой, но в нее Хаджар мог впускать людей по собственному усмотрению. И делал он это с немалым размахом, стараясь поднять средний уровень бойцов перед сражением с основными силами черных врат. «Хаджар!» — прозвучал холодный, но в то же время мягкий голос. Расправившийся и раздевшийся по пояс генерал обернулся. Около его шатра стояла черноволосая красавица. Мало кто мог пройти рядом с ней, чтобы не обернуться и порой даже не споткнуться. Хаджара это нисколько не нервировало и не задевало. Пускай смотрят. «Нэн!» — поприветствовал ведьму Хаджар. Та была словно кошка. Приходила, когда хотела, и уходила точно так же. Порой сутками могла пропадать в библиотеке или теми же часами жарко спорить с Серой. Две ведьмы, что неудивительно, общего языка найти не смогли, и в отличие от своих мужчин, на дух друг друга не переносили. Их неприязнь доходила даже до того, что если в поле зрения попадалась одна из них, то другая тут же уходила в другую сторону. «Надо поговорить». И Нейн, как ни в чем не бывало, пригласила генерала в его же собственный шатер. Хаджар такому поведению только улыбнулся, вспоминая их разговор двухмесячной давности. Генерала занесли в его шатер и уложили на кровать. Тут же примчался лекарь медвежьего отряда, растолкав столпившихся вокруг постели генерала солдат и командиров, он влил в глотку Хаджара пахучий и мерзкий отвар. Тело Хаджара будто молния пробило. Он изогнулся дугой, зарычал, но пришел в себя, а дрожь унялась, и изо рта больше не вырывались прерывистые облачка пара. Вскоре все ушли, оставив Хаджара наедине с Нейн. Перед уходом Нера успел одобрительно подмигнуть, а Сера смерила свою соратницу по ремеслу надменным взглядом. Можно было сказать, что это оказалась не любовь с первого взгляда. Из шкур выбрался белый котенок и, запрыгнув на грудь Хаджару, воинственно зашипел на Нейн. «Это твоя территория», — кивнула в тот день ведьма. Она не сделала ни единой попытки погладить обычно милую и вечно дрыхнущую Азрею. «Я не стану претендовать». Котенок еще раз шикнул, фыркнул, умыл мордочку и был таков. Но отчего-то Хаджар чувствовал, что Азрея, вопреки своему обычному поведению, так и не заснула. «Ты вовремя пришел», — прошептала Нейн, обхватив натруженные пальцы генерала. Он начинал терять терпение. Хаджар посмотрел в ее черные глаза. Одни боги знают, как сильно он хотел утонуть в них, как яростно он желал обмануться ими, но он не мог. «Зачем ты ему позволила?» Нейн вздрогнула и хотела было отнять руку, но теперь уже сам Хаджар крепко удерживал ее на месте. «Позволила что?» Генерал нахмурился. «Не играй со мной в свои игры, ведьма с островов». «Так значит, теперь я просто ведьма? Раз так, то...» Хаджар сильнее сжал руку. Другая бы вскрикнула от боли, а даже если не так, то явно бы начала испытывать не самые светлые чувства к Хаджару. Но Нейн была не такой. Она понимала, с кем говорила. Возможно, лучше, чем кто-либо другой. Она ведь видела дракона внутри его синих глаз и видела генеральские регалии на его груди, регалии, которые он завоевал ничем иным, как своей волей и клинком. «Твои волки порвали бы его», — прохрипел Хаджар. Каждое слово давалось ему с трудом, но он должен был закончить этот разговор, потому что иначе единственное, что он мог бы сделать, отдать приказ на то, чтобы Нейн казнили на месте. Ибо в данный момент он доверял ей настолько же, насколько любому шпиону секты или же генералитета. «Может быть», — согласилась Нейн, — «а может и нет». «Но ты так и не проверила, не отдала приказа». «Я не отдаю им приказов», — ведьма запнулась и не договорила. Дракон внутри синих глаз начинал просыпаться. «Несмотря на все песни, сложенные о тебе, генерал, ты ничего не смыслишь в женщинах», — Он ослабил хватку, а она, игнорируя предостерегающее шипение Азреи, села чуть ближе. Она наклонилась над ним. Боги и демоны. Он тонул в ее поцелуе, хоть и не хотел того. «Ты не мог спуститься ко мне», — говорила она, раздеваясь и забираясь к нему под шкуры. «Я не могла подняться к тебе. Это ведь не наш путь, генерал. Ты и я, мы идем своей дорогой». Она положила голову ему на грудь и начала перебирать пальцами длинные пряди. Крутила их и зачем-то облизывала, что вызывало у Азреи еще больше недовольства. «Я позволила взять ему себя в плен, чтобы он привел меня к тебе». Она прикрыла глаза, вслушиваясь в мерный стук нечеловеческого сердца. «Может быть, именно поэтому ты в тот вечер не так уж сильно рвался его убить, потому что знал, что он догадается взять меня в заложницы. Так что кто из нас двоих позволил убийце приставить нож к моему горлу, я или ты?» Она прикрыла глаза и вскоре заснула. Хаджар еще долго лежал в тот вечер и думал над ее словами. Может, Нейн и была права. Может быть, именно он позволил убийце взять ее в заложницы. «Сейчас не лучшее время для разговоров, Нейн», — покачал головой подошедший к ведьме Хаджар. Все еще раздетый по пояс, он отряхивал руки. «Они идут». Хаджар тут же замер, а мгновение спустя он уже выпрямился и принял подобающий ему генеральский вид. «Звери?» «Да», — кивнула Нейн. Впервые ведьма с островов выглядела не просто бледной, а испуганно бледной. «Я слышала крики птиц. Весь лес говорит об этом. И их тысячи, Хаджар. Намного больше, чем мы предполагали». Что же, глупо было рассчитывать, что боги внезапно расщедрятся на легкий день. «Трубите в горны!» — закричал Хаджар, поворачиваясь к воинам. «Позовите ко мне немедленно всех командиров и Серу! Живо! Живо! Звери идут!»